Стоит лишь кому-то из велорогов заметить опасность, волка, койота или еще что-нибудь необычное в поле зрения, как они сейчас же распускают свои хризантемы, то есть распушают длинную белую шерсть на задней части тела так, что она распадается на две стороны, рассеивая свет своей ослепительной белизной. Издали это напоминает две огромные белоснежные хризантемы. Другие антилопы замечают такой сигнал за многие километры и тотчас же передают его дальше. С быстротой молнии сигнал тревоги настораживает все стадо. Одновременно две железы, расположенные у основания хризантем, начинают выделять резко пахнущее вещество, запах которого даже мы с вами, с нашими убогими обонятельными возможностями, способны уловить на расстоянии 100 метров. Велороги – самые быстроногие млекопитающие американского континента. Они способны пробежать 1,5 километра, не снижая скорость, делая 80 километров в час. Следовательно, ни один волк, ни койот, ни даже борзая догнать их не в состоянии. И тем не менее, велорогов удавалось уничтожать миллионами без особого труда. Каким же образом, спросите вы? А очень просто. Поначалу их губило собственное неуемное любопытство. Старые поселенцы рассказывают, что достаточно бывало лечь на спину и болтать в воздухе ногами, или, привязав на палку красную тряпку, размахивать ею в воздухе, чтобы приманить на расстояние выстрела убежавших поначалу животных. Правда, на сегодняшний день они нас, людей, изучили уже достаточно хорошо и подобных промахов не совершают. Однако раньше нередко случалось, что велороги сопровождали в каких-нибудь 100 метрах повозку, запряженную валами, или фургон с лошадьми. Ночью они, ничтоже сумнявшись, пробегали между палатками какого-нибудь лагеря. Велороги среди всех диких животных нашли, пожалуй, наилучший способ преодоления изгороди из колючей проволоки. Они не стараются перепрыгнуть через них, а просто проскакивают сквозь них. Они ухитряются на полном скаку, не снижая скорости, проскочить между двух горизонтально натянутых колючих проволок, даже тогда, когда расстояние между ними не превышает 35 сантиметров. А ведь велороги ростом никак не меньше козы. Иной раз велорог может развлекаться тем, что будет долго галопировать рядом с идущей по дороге машиной, затем, поддав газу, перегонит ее, пересечет перед самым носом дорогу и, как бы удовлетворенный тем, что доказал свое превосходство, сбавит скорость и отстанет. Ровно 100 лет прошло с тех пор, как мы, люди, снизили поголовье этих удивительных и красивых американских антилоп с 40 миллионов до 19 тысяч. Похоже уже было на то, что они вот-вот окончательно исчезнут из американских прерий, а следовательно и вообще с лица земли. Однако в начале нашего века американцы одумались. Им стало ясно, какое позорное пятно наложило на историю их страны садистская бойня, учиненная ими среди огромных стад бизонов. Пробуждению их сознания особенно способствовала статья и книги знаменитого натуралиста и писателя Эрнста Сеттона Томпсона. Вскоре все сошлись на том, что отечественную фауну, которой грозит гибель, необходимо охранять, для чего и были основаны национальные парки. Таким образом, число этих антилоп с их громадными хризантемами начало постепенно возрастать. К 1924 году их стало уже 40 тысяч, а сейчас по прериям кочуют более 400 тысяч велорогов. Чтобы фермеры не отстреливали каждого забредшего на их землю велорога в качестве вредителя, им в некоторых штатах даже выплачивают премии. В Вайоминге, например, каждый охотник должен заплатить владельцу земельного участка, на котором он застрелил велорога, $5, а в Техасе даже от 30 до $100.